Глава 5. Тяну с решением. Прошел уже месяц, а я так ничего и не придумала, и замены Керлу не нашла. Дошло уже до того, что всерьез подумываю о свадьбе. Только придется сразу после замужества разрешить с Керлом некоторые вопросы. Но вообще его предложение действительно в чем-то хорошее. Дом с кучей детей без взрослых – это уже очень странно. А вот семейная пара, сделавшая у себя нечто вроде приюта, тоже странно, но не криминально. Мало ли у кого какие причуды. Решили сегодня вместе с Лойки, что надо себя как-то порадовать, и выбрались в кондитерский магазин. Набрали целый мешок сладостей. Конфеты стали уничтожать, как только расплатились. Вполне довольные жизнью, гуляем на окраине города. Рассказываю Лойке структурную магию. Мальчик ненадолго отбегает по нужде за угол дома, но от чего-то долго не возвращается. Начинаю волноваться, иду за своим другом и вижу то, чего всегда боялась. Лойки отбивается от двух копов, которые наверняка решили взять мальчика за хулиганство. По местным законам, справлять естественные потребности в общественных местах нельзя. Лучший выход – это дать полицейским скрутить Лойки и доставить в участок. Все равно им больше предъявить мальчику нечего. За подобное нарушение могут продержать сутки в участке. Плохо то, что Лойки беспризорник. Тогда его не выпустят, пока не назначат опекунов из социальных органов, от которых Лойки сбежит, конечно. Но пока будут оформляться все документы, может пройти не день и не два. К тому же к детям сейчас относятся с большим подозрением. У меня сердце кровью обливается при виде отчаянно сопротивляющегося мальчишки. Стоять в отдалении, наблюдая за тем, как твой друг пытается спастись и ничего не делать, невероятно тяжело. Один из полицейских, когда Лойки его укусил, неожиданно достал дубинку и со всей силы ударил мальчика по голове. Мой крик был подобен разъяренному реву драконицы, чье дитя обидели. Бросилась на обидчика Лойки, не раздумывая. Хорошо, что дубинка резиновая. Успела заметить, что мальчик оглушен, но главное жив. Драка была жестокой, но недолгой. Я все-таки скорее танцовщица, чем боец, и против двух тренированных мужчин ничто. Меня скрутили, шапка упала с головы, волосы рассыпались по плечам. Меня узнали в то же мгновение. Полицейские на пару секунд впали в ступор. Я попыталась этим воспользоваться и вырваться, но куда там? Меня скрутили еще крепче и буквально бегом понесли к патрульному флаю. На радостях копы даже забыли про лежащего на земле мальчика. Мне надели силовые маг-наручники и запихнули в машину, тут же включив охранное силовое поле. Ору на копов последними словами. Бьюсь в ловушке, но флай уже летит в полицейское управление. Как же глупо мы с Лойки попались. Надеюсь, хоть с моим другом все будет хорошо. А у меня теперь будут большие проблемы. Полицейские рады до жути. Еще бы, за мою поимку ведь солидная награда положена. Может, еще и повышение дадут. А уж как коллеги им будут завидовать. Пытаюсь себя хоть как-то успокоить, но не получается. Слишком хорошо представляю, что меня ждет. Скоро, кажется, как раз откроются большие торги на невест. Вероятнее всего, меня допросят, подержат какое-то время под замком, а потом на торги, где опекуном представят государство. Деньги в бюджет тоже должны идти, а девицы без родственников обязаны иметь поддержку в виде мужчины. Ладно, это не конец. Все равно сбегу, а вероятному мужу отрежу все самое ценное, если полезет ко мне. Мы приехали. Под удивленными взглядами полицейских меня провели по коридорам. Заперли в пустой силовой камере, и мои конвоиры с чувством выполненного долга отправились строчить отчеты. Поймали слабую девушку и рады. Сползла по стене прямо на пол и уткнулась головой в колени. По щекам потекли горькие слезы обиды. «Как там Лойки? Что теперь будет? Не хочу проходить через все это унижение с торгами и становиться чьей-то рабыней». В первый день ко мне приходило много людей. Целые делегации, полицейские, высокие чиновники пытались о чем-то расспрашивать, пускали на меня слюни, пожирали взглядами. Я на все отвечала стандартно. Потеряла память, кто я не знаю, родственников не помню. Ближе уже к вечеру некоторые чиновники стали смотреть на меня совсем уж сальными взглядами. Но тут меня отправили на мерзкую медицинскую проверку. Проверили все. Вшей нет, генетических болезней тоже, На текущий момент здорова, а еще... «Она девственница!» Восторженно произнес проверяющий меня гинеколог, на чье кресло меня усаживали силой сразу трое полицейских, а потом еще и приковали к этому пыточному агрегату наручниками. Когда этот кошмар закончится? Единственный хороший момент — сальными взглядами на меня после кабинета гинеколога смотреть перестали. Данные занесены в карточку и отправлены в вышестоящие органы. В досье на невесту будет стоять важная для торгов пометка, которую нельзя уже будет проигнорировать. Жутко все неприятно. Чувствую себя трофеем и зверьком на выставке. Окружающие меня мужчины смотрят на меня, раскрыв рот, и ловят каждое слово, когда я пытаюсь что-то им объяснить про права человека. Ага, обезьяна заговорила, да еще и заумными терминами. Именно так меня воспринимают и ни капли не обижаются, когда я их посылаю куда подальше самым отборным матом. Для моих конвоиров все в диковинку. Ночью почти не спала. Металась из угла в угол и думала, как выбраться из передряги. Ничего на ум хорошего не пришло. Без маг-приборов ничего сделать не смогу. Может, голодовку хотя бы объявить? Нет, не буду. Мне силы нужны для побега, а голодовкой все равно ничего не добьюсь. Пару дней вокруг меня был все тот же переполох, хотя посетителей стали пускать все реже и реже. И вскоре я стала видеть возле своей камеры только полицейских. Прошла уже неделя. В один из дней около моей камеры оказался Керл. Мужчина выглядит печально. Приникла к силовому полю, чтобы быть ближе к своему единственному источнику информации. Как Лойки? Все в порядке с этим пацаном. Только по тебе убивается. Гебл говорит, он все время что-то мастерит. Может, побег тебе готовит, не знаю. Я это... ненадолго. Едва удалось к тебе пробиться. Хочу сказать. Жаль, что не получилось. Мальчишки по тебе очень скучают, просят передать, что если что, всегда помогут, чем смогут. Им что-то передать? Да, скажи. У меня все в порядке. Пусть не переживают. Сразу, как появится возможность, я с ними свяжусь. Лойки пусть себя не винит ни в чем. Он ничего не сделал неправильного. Хорошо. Когда торги? Скоро, через 3 дня. Я действительно хочу помочь, но тебя усиленно охраняют, словно самое ценное сокровище. Как же тебе удалось пробраться? У меня тоже есть пропуск для охраны заключенных. Другой вопрос, что тебя рвутся охранять все, кому не лень, чтобы взглянуть на необычную узницу. Понятно. Я сникла. Держись. Когда тебя замуж выдадут, возможно, получится сбежать. И мы все в этом тебе поможем. Но, боюсь, тебя выкупит толстосум с хорошей охраной. Керл ушел. Все печально. Но зато теперь я знаю, что Лойки жив и здоров. Последние 3 дня моего пребывания в заключении ко мне приходили кудесники, работники салонов красоты. Я и не сопротивлялась манипуляциям этих работников, присланных подготовить меня к торгам. В результате на моем теле нигде, кроме головы, не осталось ни одного волоска. Исчезли все синяки, ссадины и даже шрамы. Магические приборчики кудесников сейчас и не такое могут. Только стоит все это удовольствие дорого, и мне для жизни в канализации совершенно не требовалось. В день торгов мои волосы красиво причесали и уложили, оставив их распущенными. Накрасили меня и принесли платье. Наподобие моего танцевального костюма. Такое же открытое, еще и полупрозрачное, вызывающее красного цвета. «Что, это такой наряд для невесты?» Я даже не удержалась от вопроса, выплыв из состояния апатии, что терзает меня уже несколько дней. «Да, у вас особый наряд. Так приказал организатор торгов. Он всегда знает, как именно лучше продавать невест, особенно государственных», произнес мальчик, колдующий над моим лицом. «Ладно. Макияж мне тоже, кстати, не понравился. Слишком яркий. Ярко-красные губы, сильно подведенные глаза. Зато кудесники были в восторге от моего внешнего вида. Чувствую, как все больше и больше закипаю. На меня накинули длинный непроницаемый плащ с капюшоном и под нереально большим конвоем повели в центр проведения торгов. Пока веду себя как хорошая девочка». Здание, где проводится аукцион невест, переполнено, Мужчин очень много даже возле здания, но мы заходим с черного хода. Прислушиваюсь к сплетням своей охраны. Многие, оказывается, уже знают, что на торгах будет та самая танцовщица, потому и потенциальных покупателей в этот раз куда больше. Невест, кстати, тоже немало. В зале подготовки для выхода на сцену невероятно тесно. Помимо самих невест, здесь еще и подбадривающие их родственницы. Меня тошнит от вида счастливых малолеток, предвкушающих романтические торги, финансовую битву за руку и сердце юной красавицы и счастливое воссоединение с прекрасным принцем. Дурочки наивные. У молодых принцев, как правило, нет денег на то, чтобы купить и содержать в достойных условиях жену. Так что в лучшем случае женихом станет мужчина среднего возраста. А наиболее вероятно, что им окажется седовласый старец с кучей жен. Не понимаю я этих торгов. Так все унизительно. Девушку выводят на сцену, зачитывают список ее достоинств, родословную, оглашают данные медицинской карты, дают слово самой невесте, дабы у нее была возможность как-то по-особенному себя похвалить или чем-то привлечь внимание. И после начинается аукцион. Насколько мне известно, сами торги проходят тихо, по системным личным артефактам, подключающимся к общей базе данных комплекса. У каждого участника свой номер, и все видят, сколько предложил тот или иной номер за очередной лот. Как правило, участники торгов предпочитают анонимность, но есть и те, кто свои номера меняет на настоящее имя, чтобы похвастаться своими покупками. Мне сказали, что мой выход ближе к концу этого мероприятия, чтобы основная масса женихов оставалась до самого конца. С меня плащ пока так и не сняли, хотя я и с ним привлекаю к себе внимание всех, кто в зале ожидания для невест не меньше, чем без него. Все уже в курсе, что это опять-таки та самая танцовщица. Злость меня буквально захлестывает. Хочется разнести все это здание по кирпичикам и вправить мозги всем этим женихам и невестам. Будь у меня дракон. Нет. Не думать, а то заплачу. От нечего делать, как и остальные, слежу за тем, как проходят и уходят на торги участницы. На торги девушки идут взволнованные, с блестящими глазами. Приходят уже для того, чтобы попрощаться с родными и оформить на стойке часть брачных документов. Но вот возвращаются часто девушки уже не такими веселыми. Видимо, узнав, кто теперь муж, не очень-то и обрадовались. В торгах участвуют не только девушки, но и взрослые женщины. В основном это вдовы и те, кого решил перепродать муж, получив согласие жены. Молоденьких девушек покупают всех, разве что цена разнится. Цена на дурнушек относительно невелика. Толстосумы их не берут, и появляется шанс у тех мужчин, кто победнее, купить себе жену. «Что-то торги в этот раз вялые какие-то», — отметил стоящий неподалеку от меня один из организаторов в беседе с незнакомой мне женщиной. «Богатеи прижимистей почему-то стали. Нос почти от всех девушек воротят, словно ждут чего-то». «Понятно чего. Точнее, кого?» Собеседники повернулись в мою сторону. Женщина недовольно хмурится. Видимо, ее родственницу купили из-за меня не так удачно, как ей бы хотелось. Деньги с продажи идут семье. Время идет. Скоро настанет моя очередь выходить на сцену. «Я в туалет хочу!» Капризно заявляю одному из своих охранников. «Скоро ваш выход, потерпите!» Отвечают мне строго. «Не могу! А если прям там, на сцене, от волнения и нетерпения, случайно...» «Ладно», — печально вздохнул охранник. Меня конвоируют в дамскую комнату и, проверив каждый угол и выгнав оттуда всех остальных посетительниц, оставляют наедине с самой собой. Сбежать, конечно, не получится. Окон в комнате нет, вентиляция узкая, смыться через... водосточную трубу тоже не представляется возможным. Молчу о том, что все здание оцеплено силовым полем, а у меня на запястье нестираемая ограничительная метка, из-за чего я проникнуть за силовой заслон не смогу. Спустя пару минут в дверь стали требовательно стучаться и предупреждать, что через минуту мой выход. Подошла к раковине, смыла с себя боевой макияж, специально оставив под глазами черные некрасивые разводы, намочила полностью и волосы, распрощавшись с шикарной прической. И вот так вот. Сейчас сюрприз всем будет. Отсчитываю секунды. В туалет начали стучаться очень настойчиво и требовать открыть. Возможно, мой выход уже объявили, и женихи ждут. Пусть ждут. Девушки могут опаздывать. «Извините, не могу подойти открыть дверь. У меня живот скрутило». Смеюсь, но исключительно про себя, чтобы еще больше не злить охрану. Мой выход заменить никем нельзя. Я и так последняя. Наконец, дверь выламывают. Злые мужчины подхватывают меня под руки и тащат на сцену. «Куда?» – возмущенно кричит организатор. «Вы посмотрите на ее внешний вид!» Кое-как мне вытирают салфетками лицо и выпихивают чуть ли не ногами на сцену. Да, фееричный у меня получился выход. Нестандартный. Оглядываю большой круглый зал, в котором по центру ряды с креслами установлены сверху вниз, словно в театре. Так что у всех отличный обзор. Для особо богатых женихов по бокам отдельные ложи не только с креслами, но и со столиками. И эти ложи обслуживают официанты, поднося еду и напитки клиентам. Тишина. В зале невероятно тесно. Многим мужчинам даже кресел не хватило. Никто, похоже, так и не разошелся по домам с купленными невестами, ждали моего выхода. Верчу головой, смотрю на представленных женихов, а женихи смотрят на меня. Пауза затягивается. Шмыгнула носом, специально, кстати, и громко произнесла: «Здрасте!» Мне никто не ответил, но зал наполнился звуками, зашумел. Мужчины явно обсуждают меня и мое нестандартное появление. Регламент уже нарушен. Я должна была молчать, а ведущий говорить. Ведущий откашлялся и неуверенно произнес: «Вот и наша последняя невеста. Таинственная уличная танцовщица, о которой сложено немало легенд. Кто знает, возможно, и сегодня она порадует нас своим танцем. А может, уже будет радовать исключительно своего мужа. А я напоминаю вам, что торги на невесту по имени Айра открыты!» Ведущие дальше подогревают публику, нахваливая меня и делясь всем, что удалось выяснить обо мне полицейским и медикам. А я в зал смотрю зло и угрожающе. Настроена воинственно.